Первый бой Добрыни Никитича со Змеем Горынчищем. Середили было лето красного, вожарыли непомерные петровские, захотелося Добрынюшке Никитичу во студеной быстрой реченьке окупати тело богатырское. Приходил Добрыня к родной матушке, к честной вдове Афиме Александровне. Говорил ей таковы слова. «Ай же ты, моя родитель-матушка, уж ты дай-ка мне прощеннице, дай прощеннице-благословеннице съездить ко той славной Копучай-реке. Мне охота в остуденной быстрой реченьке окупати тело богатырское». Говорит Добрыня родна матушка, та честна вдова многоразумная. «Гой, еси ты свет мой чадо милуе, душенька Добрынюшка Никитич млад, ты не езди-ка купаться в Опучай-реке. Та Опучай-река свирепая, сердитая. Из-за первой струйки как огонь сечет, из-за средней струйки искры сыплются. Из-за третьей струйки дым столбом валит, дым столбом валит да с жаром пламенем». Не послушался Добрыня родной матушки. Выходил он из столовой горенки, да во славные палаты белокаменные, одевал одежицу дорожную, накрывался шляпой земли греческой, заходил в широк конюшен двор и уздал, седлал добра коня, брал копье с собой долгомерное, тугой лук да клины стрелы, саблю острую да палицу тяжелую. Не для драки брал, для кроволитьица, для потехи брал, для молодецкие. Как садился тут Добрыня на добра коня, как съезжал да с широка двора, с молодым слугою, с малым парубком. Плеткую добра коня понуживал, палицей булатную поигрывал, долгомерно им копьем да поворачивал. Как поехал по чисту полю, да к Опучай-реке. Как поездил час-другой по красному солнышку, богатырское-то тело разгорелося, разгорелося да распотелося. Приправлял коня он к быстрой реченьке. Соскочил скоренько со добра коня, бросил повод малу парубку. «Ай же ты, детинка, малый парубок, подержи-ка мне покарауль коня!» Снял с головки шляпу землегреческой, разбулакивал одежицу дорожную, штаники со спусками да черные чоботы. Скидывал рубашечку меткальную, да спустился во студену быструю реченьку. Заходил за струечку за первую, заходил за струечку за среднюю. Говорит сам таковы слова. «Мне, Добрыни, — говорила матушка, — мне Никитичу наказывала родная, не купайся ты, Добрыня, в Опучай-реке. Та Опучай-река свирепая, сердитая. Ан пучай то реченька кротка, смирна, будто лужица дождевая». Не успел Добрыня слово смолвить. Ветра нет, а тучи нанесло. Тучи нет, а будто дождь дождит. И дождя-то нет, а гром гремит. Гром гремит, да свищет молния. Неотколь на молода Добрынюшку налетело змеище Горынчище. Лютая змея о трех о головах, о двенадцати змея о хоботах. Говорит ему змея проклятая: «А ведь старые люди-то пророчили, что убиту быть мне змеющу Горынчищу молодым Добрынею Никитичем, а теперь Добрыня сам в моих руках. Захочу теперь добрыню я огнем сожгу. Захочу теперь добрыню съем сожру. Захочу теперь добрыню в хобота возьму. В хобота возьму, да в ополон снесу. Отвечает ей добрынюшка Никитич Млад. Ай же ты, змея проклятая! Ты поспей-ка захватить добрынюшку, в ту пору добрынюшко и хвастайся, а теперь добрыня не в твоих руках. Плавать он добрыня то гораст ведь был, как у тамошнего бережка нырком нырнул, так у здешнего повынырнул. Вышел по желту песку да на крутой берег. В ту пору-то парубок был торопок, вон угнал коня добрынина. Взял с собой копье добрынино, тугой луки, калины, стрелы, саблю острую и палицу тяжелую. Нечем ты ему змеёю попротивиться. Она опять летит, проклятая, сыплет искрами горючими, жжет ему до тела белое. Приужахнулось сердце богатырское. Поглядел добрынюшка по бережку. Не случилось ничему лежать на бережке. Нечего-то взять ему в белы ручки. Вспомнилась добрыне родна матушка. Не велела мне добрыне родная в упучай реке купатися. А теперь приходит мне кончинушка. Поглядел в последний раз по бережку. Увидал тут шляпоньку на бережке, шляпоньку свою до земли греческой. Скоро брал он шляпоньку в белы ручки, насыпал в нее песочку желтого, желтого песочку целых 3 пуда. Да со всей досадушки великую, как ударит шляпонькой поганую. Из 12 ей пот шиб 3 хобота. Повалил змею с размаху на сыру землю, на сыру землю да в оковыль траву. Повскочил на груди ей коленками, отшибить ей хочет остальные хоботы. Как возмолится змея добрынюшке? «Ай же ты, молоденький добрынюшка! Не убей меня ты за напраслину, а спусти летать да по белу свету. Буду я тебе сестрою меньшую, будешь ты мне братцем большим. И положим мы с тобою заповедь, заповедь великую, нерушимую. Не езжать тебе, добрынюшки, во чисто поле, не топтать моих детенышей-змеенышей. Не летать и мне, змее, к вам на святую Русь, не носить в полон народу христианского. Поддался добрынюшка на речь лукавую, положил змеёю заповедь великую и спустил из-под колен проклятую. Поднялась вверх змея под облако, полетела прямо да на Киевград. Пролетая через Киевград, увидала князеву племянницу, молоду забаву дочь путятишну, что повышла с мамками да с няньками погулять во зеленом саду. Припадала лютая к сырой земле, ухватила князеву племянницу в хобота свои змеиные, унесла с собой на гору Сорочинскую, во пещерушки свои змеиные. В ту пору добрынин малый парубок подбегал опять к нему ко добру молодцу, подавал одежицу дорожную, подводил коня до богатырского. Только сел добрыня на добра коня, как ни тени темные затемнили, как ни тучи черные попадали, как летит по воздуху змея проклятая, в хоботах несет да князеву племянницу. Тут молоденький добрыня закручинился. Закручинился Добрыня, запечалился, в Киевград Добрыня поворот держал, приезжал на свой широкий двор, проходил в палату белокаменну, во столову горенку к родной матушке, да садился на брусову лавочку, до самой земли повесил буйну голову, ни словечком не промолвился. Подходила ко Добрыне родна матушка, стала старая его выспрашивать, стала старая выведывать. «Ты об чем, Добрынюшка, кручинишься? Ты об чем, мой свет, печалишься?» Отвечает ей молоденький Добрынюшка. «Ни об чем я не кручинюся, ни об чем я не печалюся. Только дай-ка, матушка, прощенице, дай прощенице, благословенице, мне сходить ко князю, ко Владимиру. У него, у князя, у Владимира, зачался почестен пир, да на 12 дён, на многих князей и гонобоеров, да на всех могучих богатырей». Говорит Добрыня родна матушка. «Ай ты, свет мой, душенька, Добрынюшка, не ходи-ка ты ко князю на почестен пир, а живи-ка во своем дому у матушки, хлеба соли ешь-ка досыта, зелена вина пей допьяна, золотой казны держи понадобью». Не послушался Добрыня матушки, снаряжался, отправлялся на почестен пир к ласковому князю ко Владимиру. Как на этом старина кончается, а другая начинается.